Глава 18. Пятый этап. В гараже спален нет, зато есть диван. Маленький и очень узкий. Когда-то Ростик его угнал. Именно угнал. Диван был на колесиках в тот момент, когда Ростик пристегнул его к фаркопу. Соседи из дома напротив, что ли, переезжали. В общем, Ростик неторопливо поехал с диваном на хвосте, а Ля не заметил, когда разворачивался, и пригнал его в гараж. Снял колесики, задвинул в угол, типа обустроил свой запасной аэродром. Спать на нем было чертовски неудобно, но все же я уснул, поставив предварительно будильник на 7:40. И хотя в моей голове вертелась куча мыслей, и надо было во всем разобраться, а спать на долбанном диване было просто невозможно, я отключился. Вырубился. Видимо, правду говорят, что в спокойном состоянии снов не бывает, и что сновидение зависит от состояния нервов. Та какофония, которая мне приснилась в ту ночь, была похожа на карусель ужасов. Я проснулся, но не от будильника, а от того, что снова оказался в том клубе. У меня был пистолет, я стрелял в следопыта и не мог его убить. А он стоял на сцене и, держа вместо микрофона молоток, орал, что вернет мне мой рассудок. Я испытал невероятное облегчение, когда мой мозг понял, что это сон, и вытащил меня в реальность. А уже потом я увидел одну из причин своих кошмаров. Ростик не спал. Он сидел на перевернутом ведре, курил и держал в руке телефон. Мой телефон. Слушал запись из клуба. «Сколько времени?» — спросил я. 7:30, — ответил Ростик, выключая музыку. «Нормально исполняют. Жалко, я не догадался записать». «Ну так скинь себе», — произнес я, вставая с дивана. «Пробовал, не получается почему-то. Ладно, потом. Не до этого сейчас». Я размял затекшие ноги, хлебнул минералки и закурил. В голове был дурняк, на лице, видимо, тоже, потому что Ростик, посмотрев на меня, сказал: «Ты разговаривал во сне, бубнил что-то». «Да после вчерашнего херня какая-то приснилась, будто я бегу за кем-то, а за мной бежит. Что за идеи у тебя были, ты вчера говорил», — перебил меня Ростик. «Ну», — застигнутый врасплох, я несколько секунд формулировал мысль. «Все зависит от того, где будет точка. Если это охраняемое место, то последние два этапа были казино и закрытый клуб. Пятый этап наверняка будет охраняемым местом». «Окей. Тогда можно будет устроить флешмоб». «Что?» — Ростик уставился на меня с недоумением. «Флешмоб. Ну, это когда очень много людей договариваются прийти в одно место. Я знаю, что такое флешмоб. Как ты его собираешься устроить? И нахрена он вообще нужен?» «Организую через интернет. А нужен он для того, чтобы смешаться с толпой и остаться незамеченными. Допустим, все должны будут прийти в черных рубашках. И сами так придем. Следопыты нас найти не смогут, потому что мы сольемся с массой. А мы зато всех чужих будем видеть. А? Как тебе?» Заиграл будильник на моем телефоне, Ростик оборвал звонок, вернул трубку и ответил: «Это говно, а не идея. Еще есть что-нибудь?» «Ну, еще можно изготовить несколько муляжей стеков. Это поможет отвлечь внимание следопытов в нужный момент». «Да», — Ростик покачал головой. «Это все?» «Нет, есть еще одна идея». Я сделал многозначительную паузу. «Следопытов будет трое. И они между собой конкурируют. Надо сделать так, чтобы они оказались в одном месте, перебили друг друга. А когда останется один, мы с ним разберемся». Судя по лицу Ростика, третья идея его тоже не вдохновила. Из машины вылез заспанный Жила, следом за ним Даша. Они подошли к нам и уставились с безмолвным вопросом, мол, чего решили. Посмотрев на них, Ростик спросил у меня: «А что, если всех следопытов убьют, а мы не сможем попасть на точку?» «Тогда эта игра не закончится никогда», — сказал я. «Она станет вечной. Ведь так, верно?» Последний вопрос я адресовал подслушивающим нас олигархам, даже голову поднял вверх. Locked Audio. С помощником, потом с Валиулиным о литере Си и об отчете. Снова перезагрузка. Всех систем, даже резервных. Как? Почему? Ну, указана причина, ошибка в исходниках. Херня это, а не причина. Я с вами согласен. Попробую перена... Подожди. У меня Валиулин на прямом. Да, да, уже здесь. Нет, еще вчера. Несколько перезагрузок. Нет, пока ничего страшного. Литера Си — это эвристическое разви... Нет, еще не расшифровали, но в течение часа все будет. Да, конечно. Через час отчет будет у вас. До связи. Ты слышал? Слышал. Понял, что нужно? За час не успеем. Придется успеть. Locked Arriva Avira. Авира проснулась за 2 часа до начала 5-го этапа. 1/2 часа на сборы и еще 1.5 придется провести у компьютера. Монитор, имейл, запрос на дополнительную информацию. 5-м следопытом был Пластик-12. Авира как-то участвовала в одной игре с этим типчиком. На 4-м этапе. Да, точно. Про него говорили, что все его 3 выхода были на 4-х этапах. Перед этим Пластик убил 2 следопытов. Только для того, чтобы получить лишние баллы. Он и Авиру бы убил. Да, случай спас. На этот раз на случай лучше было не надеяться. Без 5-8 мы положили 3 телефона на капот и стали ждать звонка. 3, потому что у Жилы телефон сел, пока он игры закачивал. И сейчас он виновато улыбался, жуя бутерброд величиной с томик «Войны и мира». Ну да, мы решили продолжить. Рискнуть в погоне за суперпризом. Я смотрел на телефоны и думал, что это как американская мечта. Когда всю жизнь ни хера не делаешь, а потом выигрываешь в лотерею и в течение 3 дней становишься богатым и счастливым пиндосом. Если честно, к этому моменту я уже распланировал, куда потрачу свою 250 000. Это произошло как-то само собой, я даже и не думал специально. 250 тысяч очень удобно разлеглись по полочкам моих насущных потребностей и уже не хотели покидать их. Машина с заведенным двигателем стояла на улице перед гаражом. Мы были готовы к старту. Мы были, словно сжатые пружины, готовые действовать. Я почувствовал некую гордость, когда зазвонил именно мой телефон. Громкая связь, запись разговора. Я все сделал, как полагается, чтобы не допустить ошибки. Звонила девушка, видимо, оператор. Странный у нее был голос, потерянный какой-то. То ли не выспалась, то ли наркотой обдолбалась. «Вы подтверждаете участие в 5-м этапе?» – спросила она. «Да», – хором крикнули мы. «Точка 5-го этапа находится по адресу улица Энгельса, 17Б. 2-й этаж. Угол красного цвета. Номер телефона указан на синей книжке». «Синяя книжка лежит в аквариуме. Аквариум заполнен водой. Транш 30 минут. Уменьшение интервала допускается после 8 часов». Это было похоже на мой рабочий комп, когда я на нем в StarCraft играю. Во время замесов компьютер начинал тормозить, и реал-тайм превращается в пошаговую стратегию независимо от сценария игры. Девушка-оператор точно так же нещадно тормозила. Она закончила свою речь, и связь моментально разъединилась, можно сказать, с облегчением. «Энгельса, Энгельса, 17Б», — задумался Жила. «Это Чоко Синема, вроде, или Дары моря», — сказал я неуверенно. «Ростик, ты не помнишь, с какой стороны у Энгельса четные?» «Поехали, посмотрим», — сказал Ростик. Улица Энгельса находилась неподалеку, так что мы успели не только избежать пробок, но и попасть по адресу за 20 минут до 1-го транша. Я посчитал это хорошим знаком, но дальше начались первые сложности. «Вот кинотеатр, 11-й, считали мы чуть ли не хором, медленно двигаясь в крайнем правом ряду. Вон там рыбный магазин, 14. Вот фигня какая-то, 15. Стой, Ростик!» Следующий дом, 17-й. Но следующего дома не было. То есть было недостроенное здание, бетонные блоки, остовы арматуры. Я слышал, что здесь собирались возводить офисный центр, но потом стройку остановили, потому что кого-то из заказчиков посадили, а кто-то сбежал. На воротах заброшенной стройплощадки сиротливо болталась табличка, из которой следовало, что строительство по адресу Энгельса, 17А, ведет компания. Название строительной организации было закрашено краской. Этой же краской внизу, под словом «ведет», кто-то заботливо дописал «бригада опытных баянистов». «17Б дальше», — сказала Даша. «Вон тот дом, давай туда». Сидя на переднем сиденье, она вела себя как штурман. Ростик молчал, но я знал, как он не любит, когда в его машине кто-то рассуждает о том, куда надо ехать. И если он терпит такие указания, то это только до поры до времени. Жилой дом, на который указывала Даша, оказался с адресом Энгельса, 19. Вот тогда-то в мою душу и стали закрадываться первые подозрения. «Иногда бывает, что дома с буквами за другие здания прячутся», — сказала Даша. «Надо, чтобы кто-то вышел и обошел их. Нужный нам адрес может оказаться сразу за той стройкой. Или давай с другой стороны объедем». Ростик остановил машину. Он не собирался ничего объезжать, и я уже знал, почему. «Кто пойдет?» — спросила Даша. «Не надо никуда ходить», — сказал Ростик. «Парни, вы уже поняли?» Наше грустное молчание было ему ответом. «В чем дело?» — не поняла Даша. «Я просто не знал, что он считается на Энгельса», — тускло сказал Ростик. «Надо было четвертак забирать и сваливать», — прогундосил Жила. «По 6000 было бы сейчас», — вторил я ему. «Да что там за дом?» — воскликнула Даша, разглядывая наши поникшие лица. «Вы знаете?» «Да», — ответил Ростик. «Сразу за стройкой начинаются спортплощадки Дворца пионеров, а потом, значится, и сам дворец. Энгельса, 17Б. Это дом Лузы». Локт Пластик, 12. Пластик прилетел утренним рейсом. За 2 часа до начала 5-го этапа машина ждала его в аэропорту на стоянке. На этот раз ему дали импрезу. Не самая лучшая тачка для гонки, но Пластик не собирался гоняться за Поршем. Ему был нужен бумер BMW 720i, 1992 года выпуска, госномер. Бумер и 4 курьера, сидящие в нем. Несколько рейтинговых баллов. Но на самом деле плевать ему было на баллы и на гонку. Он уже давно понял, что его заказчики не дружат с головой. Обычная работа — прикончить кого-то, кого не в состоянии убить наркоманы и уголовники. Однако всегда в деле присутствует несколько идиотских условий, за которые ему и платили такие большие деньги. Впрочем, идиотские условия не были сильной помехой. 3 успешные акции тому пример. Это будет 4-й. Дай-то Бог, не последний. Мы ехали по городу, и Ростик рассказывал нам всю информацию, которую знал о Лузе. Всю, это значит даже ту, которую раньше мы не слышали. Он, когда дворец пионеров забрал, первым делом забором обнес, мол, для безопасности детишек. Потом новое помещение для кружков снял на другом конце города в связи с ремонтом здания. Ну, а потом сделал ремонт, и все. Теперь там вооруженная охрана, пистолеты-автоматы и сигнализация. Мы уже свернули с улицы Энгельса и бесцельно кружили по центру города. Ростик нервничал. Его позиция сейчас была самая выигрышная. Мол, я же говорил вам, давайте заберем деньги. Мы с Жилой, в общем-то, разделяли его мнение. Но Даша была настроена продолжать игру. Думаю, она не совсем понимала, кто такой Луза. тебя надо бандитских сериалов поменьше смотреть», — сказала она. «Выдумки режиссеров на тебя дурно влияют». «Угу. Надо побольше блондинок слушать», — буркнул я. «При чем тут сериалы? При том, что раньше люди смотрели фильмы, чтобы думать, а теперь смотрят, чтобы не думать. Какие бандиты? На дворе 21 век, если что. 90-е давно ушли в прошлое». 90-е, может, и ушли, а Луза остался», — сказал я. «Короче, давайте решать, что делать. Нам надо или стек выкидывать и сваливать из игры, или... Или что?» В машине повисла тишина. Такая гнетущая. Ростик включил было магнитофон, но тут же выключил и спросил у Даши. «Как думаешь, что будет, если я какому-нибудь режиссеру, ну, скажем, кину в него сырым яйцом?» «Не знаю. В суд подаст», — неуверенно сказала Даша. «Или по морде тебе съездит. А при чем здесь сырое яйцо?» «У Лузы есть бильярдный стол со специальными креплениями для головы. Так вот, если я брошу в Лузу яйцом, или разобью его любимую вазу, или наступлю ему на больную мозоль, или просто попытаюсь как-то его нахлобучить, он зажмет мою голову в эти крепления и будет играть в бильярд до тех пор, пока мои мозги через задницу не вылезут». Ростик выпалил это на одном дыхании и в завершении стукнул руками по рулю. Выглядело вполне эффектно. «А и с теми, кто будет рядом со мной, он тоже сыграет в бильярд. Со всеми по очереди. Вот так-то. Теперь, Даш, внимательно выслушай задачу. Мы должны попасть к этому человеку в дом и что-то там сделать. И даже не важно что». «И решать нам надо побыстрее», — сказал я, «потому что очень скоро за нами начнут гоняться трое убийц». Утренний бассейн – такой же обязательно ритуал, как и стакан минералки натощак. Во-первых, бодрит. Во-вторых, полезно для здоровья. Ну и в-третьих, просто кайф поплавать утром в собственном бассейне, а затем, не вылезая из него, опереться на бортик и дать необходимые указания. «Отправь 3-4 ребят к Вове календарю. Пусть возьмут описание и поспрашивают местное население. Надо найти этих маклеров и выяснить, залетные они или на армян работают. Если залетные, мочить сходу». «А если на армян работают?» — спросил осторожно Мих у шефа. «Тоже мочить. Дай руку». С помощью Миха Луза вылез из бассейна. Ему подали халат, он набросил его на плечи, взял стакан минералки с подноса и только после этого посмотрел на своего подчиненного. «Но сначала выяснить, на кого работают». И залпом выпил минералку, фыркнул, прищурился довольный, осмотрел бассейн. Он и раньше тут был, когда дворец пионеров принадлежал государству. Только раньше в него ссала молодежь с пионерскими галстуками и комсомольскими значками. А теперь здесь никто не ссыт. И виной тому была совсем не табличка «В бассейне не ссать», администрация, а волшебный порошок, который привезли Лузе из Германии. Сам порошок не имел цвета, и в воде его было не видно. Но если помочиться в этой водичке, то она становилась синей. Первое время Луза многих приглашал искупаться в бассейне, а сам наблюдал за водой. Сколько раз вода после синей красной становилась. Зато теперь можно купаться в чистом бассейне, а не в ванне с чужой мочой. Да, в какой-то степени Луза был брезглив и в какой-то степени жесток, но зато имел свой собственный бассейн без мочи и стакан минералки каждое утро. «Что по сихайсиню нарыл?» — спросил Луза у Миха, поставив пустой стакан на поднос. Стюарт, как сейчас стало модно называть халдеев, удалился с видом второго по значимости человека во дворце. «Какой-то псих зашел в казино, когда туда приехал армян», — рассказал Мих. «Швырнул гранату и начал стрелять во все, что движется. Завалил штуки 3 китайцев, потом ушел. Пока больше ничего не известно». Луза около минуты думал, глядя на воду и канатные дорожки. Еще он смотрел на выщербленные у краев бортиков, оставленные в разное время его пистолетом. Мих стоял рядом и терпеливо ждал. «А по 10 баллам что?» — наконец прервал молчание Луза. «Все нормально, шеф, проблем не было. Я имею в виду у нас. Концерт прошел, ребята посидели и разошлись». «А не у нас. Какие проблемы?» — спросил Луза. «Кто-то убил троих охранников и какого-то велосипедиста, пока шло выступление. А потом еще какие-то люди угрожали взорвать здание, но...» Взмахом руки Луза прервал речь Миха и повернулся к нему. «Какие-то, какой-то, кто-то, где-то!» — проворчал Луза. «Ты что, слухи с улицы мне пересказываешь, а? Потрындел с бабками и ко мне на доклад пришел. Мих, ты чего это?» И улыбнулся. «Шеф, я...» Резкий удар в челюсть бросил Миха в бассейн. В костюме от Гуччи и туфлях от кого-то такого же Мих неуклюже барахтался в воде, а Луза в это время сделал знак рукой. Стюарт немедленно протянул пистолет, Луза подошел с ним к краю бассейна и направил дуло на Миха. «Что еще ты хотел мне рассказать, а? Что охранников убили ледорубом?» «Молотком!» — Мих бултыхал ногами, хватался за канатную дорожку и со страхом смотрел на Лузу. «Кто убил? Зачем? Мих, знаешь, ты стал бесполезным. Скажи, мне пристрелить тебя или в бильярд сыграть с твоей тупой головой? Шеф, я...» Луза начал стрелять. Не в Миха, а рядом. Пули входили в воду и оставляли за собой полоски. Глядя на них, Мих замер, вцепившись в канат. Луза несколько секунд внимательно смотрел на воду, потом удовлетворенно кивнул и сказал: «Через 2 часа придешь ко мне и расскажешь, что удалось узнать насчет Сихайсиня и 10 баллов. Все, что сможешь выяснить. А я посмотрю, может ли от тебя еще какая-то польза исходить или нет. Ты хорошо понял меня, Мих?» «Да, шеф, конечно!» Отплевываясь от воды, крикнул счастливый Мих. Луза отдал пистолет стюарду и пошел вдоль бортика. Когда он удалился, Мих вылез из бассейна и торопливо стал раздеваться под взглядами ухмыляющихся бандитов. «Чего скалитесь?» — зло бросил Мих и потер челюсть. «Сухой, принеси одежду. Диман, Панк и Ковец. Поедете в Маковск. Найдете этих маклеров, которые календаря хотели кинуть. Выясните, на кого они работают, и закопайте где-нибудь». «А если не найдем?» — спросил один из бандитов. «Значит, будете искать, пока не найдете». И Мих со злостью швырнул под ноги бандитам мокрый пиджак стоимостью в 400 долларов.